или, скажем так, почти коммунистическое. На Гораде нет эксплуатации человека человеком, богатых и бедных. Горадцы равны перед законом, на деле равны, а не на бумаге, и каждый работает на благо всего общества, за что общество обеспечивает его всем необходимым, от каждого по способностям, каждому по потребностям, по разумным потребностям, уточнил я, но скорее, каждому по труду, как при социализме, только честно и справедливо, а не так, как зачастую у нас. Деньги, к слову, на Гораде имеют хождение. Пока имеют. Мы проговорили еще какое-то время, обсуждая наши действия на ближайшее и отдаленное будущее, в связи с новыми обстоятельствами. Домой я попал, когда часы показывали 1:45. Сестра Ленка и отец уже спали. Мама сидела на кухне и читала своего любимого Гоголя. «Есть будешь?» – спросила. «Не голоден, мам. Леонид Ильич и Виктория Петровна накормили. Горе ты мое!» – вздохнула мама. «Что-то волнуюсь я за тебя, сынок. Так волнуюсь, что сердце иногда болит. Ну что ты, мама?» Я подошел и обнял ее. «Все будет не просто хорошо, а очень хорошо, обещаю. Один — крепкая настойка на травах. Два — герой цитирует Конституцию СССР 1936 года, которая тогда действовала. Глава 19. Высокая награда. Надо ехать в Пуэрто-Рико. Комсомольская правда и другие. После моей поездки в Ленинград и разговора с Леонидом Ильичем, прошло чуть больше 3 недель. Не считая праздничных дней, майские праздники в СССР народ любил почти так же, как Новый год. Время прошло в разнообразных делах и заботах, связанных, в основном, с разработкой и внедрением новых революционных технологий, а также испытаниями гравигенератора на различной технике. Испытания большей частью давали ожидаемые результаты и открывали великолепные перспективы, хотя не обходилось и без накладок, порой трагических. Так, 3 мая, при испытаниях реактивного самолета МиГ-23 с установленным на нем гравигенератором, погиб пилот Константин Ивашевич. Были еще нештатные случаи на другой технике, все, связанные с человеческим фактором. Пилоты и водители боевых и гражданских машин не осознавали, что масса машины отличается от ее веса. Умом-то понимали, а вот осознать это всем своим организмом до последней клеточки получалось отнюдь не сразу. Обманчивая легкость заставляла совершать ошибки, которые вели к поломкам и травмам. Слава Создателю, погиб только один человек, уже упомянутый пилот. Но я знал, что это только начало, и смерти еще будут. Никуда не денешься, за технологические рывки подобного масштаба надо платить. Так было, есть и будет. Все шло планомерно и даже где-то рутинно вплоть до 17 мая, а затем события понеслись вскачь. 17 мая 1973 года указом Президиума Верховного Совета мне, совершенно неожиданно, присвоили звание Героя Советского Союза. Как было написано в указе, за проявленное мужество и героизм при спасении пассажиров авиарейса 2420 Ленинград-Москва 23 апреля 1973 года, заслужил, сказал мне Леонид Ильич, лично вручивший высшую награду СССР. «Носи с честью, служу Родине», ответил я не по уставу. «Откуда ему взяться, если я даже военную присягу пока не принимал? Самый молодой герой Советского Союза за всю историю из тех, кто получил это звание живым», так мне сказали. А утром 18 мая, в пятницу, на следующий день после торжественного вручения мне ордена Ленина и медали «Золотая звезда», позвонил директор Пулковской обсерватории Владимир Алексеевич Крат. Трубку, как обычно, взяла сестра Ленка, которая страшно любила разговаривать по телефону. Этой весной, 4 марта, ей исполнилось целых 8 лет. Она училась во 2 классе и считала себя взрослой барышней. С Ленкой у нас давным-давно установились тайные отношения, о которых не знали даже мама с папой, хотя, подозреваю, догадывались, но умело делали вид, что не знают. Я учил ее некоторым вещам, которые умел сам. Например, заживлять раны, рассасывать ушибы и снимать головную боль, видеть в темноте, обходиться без воздуха до 5 минут, быстро читать и запоминать большие объемы текста, замечать то, что видишь перед собой с одного взгляда и до мелочей, мгновенно реагировать, спичечный коробок, брошенный из-за головы мимо уха, она ловила уже почти так же хорошо, как я, входить в ворна, набрасывать туманный плащ и прочим запредельным вещам не учил. Рано пока. На Гораде детей начинают учить этим вещам, когда начинаются гормональные изменения, в 12-13 лет. Раньше, просто опасно. Мне, Прямо скажем, чертовски повезло, что сознание Кимрара Гели переселилось в тело именно 13-летнего мальчика Сережи Ермолова. Чем старше человек, тем труднее научить его перестраивать свой организм, сам организм сопротивляется. До 12 лет, рано, после 16, уже трудно и с каждым новым годом все трудней. 12-15, самое то. Ленка училась с удовольствием и хватала все на лету. При этом удивительно, к спорту она была равнодушна, и все попытки родителей отдать ее в какую-нибудь секцию заканчивались одинаково. «Не хочу», – заявляла Ленка, хватала свою любимую книжку «Волшебник изумрудного города» и делала вид, что полностью погружена в чтение. Впрочем, читать она, действительно, любила. «Квартира Ермоловых», – звонко сказала она в трубку. «Кто говорит?» – выслушала ответ и крикнула, прикрыв микрофон ладошкой. «Сережка, тебя, какой-то Владимир Алексеевич», – сообщила, передавая трубку. Сердце мое забилось чаще. Я ждал этого звонка и последние несколько дней едва сдерживался, чтобы не позвонить самому. «Здравствуйте, Владимир Алексеевич». «Здравствуй, Сережа. Ну что, ты готов к хорошим новостям? Я же бывший советский пионер, Владимир Алексеевич. Даже председатель совета дружины школы номер 31 города Кушка. Так что, всегда готов. Тогда слушай, ты был абсолютно прав. Я попросил Крым, там с погодой получше, чем у нас. Вчера вечером пришел ответ. Есть двойная звезда в указанном секторе. В точности, как ты говорил, оранжевые и желтые карлики. Расстояние между центрами масс, около 32 астрономических единиц. Он еще что-то бодро говорил, но я уже не слушал. Меня переполняло чувство небывалой радости. Город. Я нашел город. Слава Создателю, что он оказался не так уж далеко. Что такое 239 световых лет? По галактическим меркам, это совсем рядом. Меньше недели хода для горного эха. Горное эхо, да. Создатель, если уж все так неплохо идет, сделай, пожалуйста, чтобы я смог поскорее связаться с городом. Я сам не заметил, как вознес к небу что-то вроде молитвы. Пусть горное эхо будет вовремя достроен и удачно испытан, пусть городцы примут решение отправить его к земле. А дальше, ну, ты понял, дальше посмотрим по обстоятельствам. Главное теперь установить связь. Мощности наших радиотелескопов недостаточно, я снова переключился на голос Крата в трубке. То есть, теоретически мы, конечно, можем поймать радиосигнал, но, если он слаб, лучше использовать для этого более мощный и чувствительный радиотелескоп. Например, какой? Спросил я. Например, обсерватория Ресиба. Это где? Пуэрто-Рико. Ага, значит, почти Штаты. Это хорошо. Почему? Думаю, сумею договориться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве, сказал я. Готовьте программу исследований, Владимир Алексеевич. Едем в Пуэрто-Рико. Попутно со всеми этими событиями усилилось внимание к моей персоне со стороны прессы. Как говорят в России, шило в мешке не утаишь. Гравигенераторы и сверхпроводимость при комнатной температуре вышли с испытательных стендов на промышленный и потребительский простор, и это не могло остаться незамеченным. Научно-технические новости, одна сногсшибательнее другой, начали просачиваться в газеты, на телевидение и радио. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский красавец самолет Ту-144 вдруг резко увеличил скорость и дальность, перестал немерено жрать топливо и вышел на регулярные коммерческие рейсы. Разумеется, благодаря двум гравигенераторам, ускоренно прошедшим всю положенную сертификацию, а затем испытанных на упомянутом авиалайнере. Еще 3 апреля тяжелая ракета-носитель «Протон», стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту станцию «Салют-2», и сама ракета, и станция были оснащены гравигенераторами. Сам старт и вывод станции на орбиту прошли более чем успешно, гравигенератор на ракете-носителе отработал штатно, подтвердив все заявленные характеристики и даже превысив их. Но затем что-то пошло не так, со станции перестала поступать телеметрия, возникло подозрение в разгерметизации. Случись это еще пару месяцев назад, и с «Салютом-2» пришлось бы, скорее всего, попрощаться и старт «Союза», на котором к станции должны были лететь космонавты Павел Попович и Юрий Артюхин, отменить. Но теперь, с появлением гравигенераторов, возможности того же «Союза» значительно возросли. Было принято беспрецедентное решение отправить к станции «Союз» и постараться ее спасти. «Если не получится, просто вернетесь на Землю», помню, напутствовал Попович и Артюхина Береговой. Теперь, с гравигенератором, это сделать гораздо проще. Не стану описывать всю эпопею по спасению станции «Салют-2», хотя она мне известна. Но меня не было на орбите, я не видел все своими глазами. Подвиг совершили командир корабля Павел Романович Попович, для которого это был второй в жизни полет, и бортинженер Юрий Петрович Артюхин, для которого полет был первым. Это был самый настоящий подвиг, без дураков. Они спасли станцию, устранили утечку топлива с третьей ступени, из-за которой начались проблемы, восстановили герметичность, починили телеметрию, после чего провели на станции 14 дней, выполнили все запланированные эксперименты, включая эксперименты с использованием гравигенератора, и благополучно вернулись на Землю. А затем промышленность начала выпускать первые электромоторы, трансформаторы, генераторы и электромагниты со сверхпроводимой обмоткой. Ну и как вы думаете, сколько еще можно было скрывать информацию о том, благодаря кому это все случилось? Конечно, прежде чем приоткрыть завесу секретности, пришлось взять добро у Леонида Ильича. На этот раз беседовали в кремлевском кабинете и в присутствии моего старого знакомого, бесчастного Алексея Дмитриевича, сменившего к этому времени Андропова на посту председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. По состоянию здоровья Андропов был отправлен на пенсию, и его дальнейшая судьба была мне не слишком интересна, а точнее сказать, совсем не интересна. «Ты решай, что со всем этим делать, Алексей Дмитриевич», — сказал Брежнев. «А я поддержу. Разрешите высказаться?» — спросил я. «Начинается», — пробурчал Брежнев. «Помяни мое слово, Алексей Дмитриевич, сейчас он нам, как дважды два, докажет, что секретность с его драгоценной личности нужно снимать полностью, вместе с охраной. Сразу говорю, не бывать этому». Он грозно посмотрел на меня поверх очков. Бесчастнов едва заметно улыбнулся и сделал вид, что тоже строго на меня смотрит. «Будь моя воля, Леонид Ильич, я бы вообще не высовывался», — сказал я. «Оно мне надо, вся эта слава только драгоценное время отнимает, но деваться и впрямь некуда. Судите сами, я уже молчу, что гравигенераторы и сверхпроводимость скоро станут обыденностью, такой же, как, допустим, двигатель внутреннего сгорания, и не только для нашей страны, для других, тоже, иначе просто не получится. Будет очень смешно, когда средства массовой информации на Западе начнут рассказывать про меня всякие небылицы, а мы будем молчать, как в рот воды набрали, из соображений секретности, которая давно не секретность, а они начнут, и очень скоро», — сказал Бесчастнов. «В этом не может быть ни малейших сомнений. По моим данным, господин Такер Ломбарди как раз сейчас готовит большой материал в Сан-Франциско Кроникл. Этот паршивец даже набрался наглости, чтобы обратиться к нам, конкретно, к Петрову с Башировым». «Кто такой Такер Ломбарди?» – спросил Брежнев. «Американский репортер», – пояснил я, – «в крупнейшей газете Сан-Франциско работает. Нормальный парень на самом деле, Алексей Дмитриевич, зря вы так, наглец, да, но это для репортера нормально». Тем более американского. Он нам хорошо помог в стычке с ФБР. Так чего он хотел? Хотел с тобой связаться. Говорю же, он материал готовит. Говорил, если не свяжется, будет вынужден опубликовать непроверенную информацию. Не хочет, мол, чтобы его опередили. Вот, сказал я, о чем я и говорил. Ну да, буркнул Брежнев. Они и так уже, считай, обо всем знают. И мы знаем, что они знают, сказал Бесчастнов. Нужно играть тонко, сказал я, пусть получит строго дозированную информацию одновременно с нашими журналистами. Кушка, клиническая смерть, внезапные прозрения, про способности вроде лечения руками и прочее, думаю, вообще не надо, замучают, прятаться придется. Пусть останется на уровне домыслов. Ну, мы уж, Сережа, как-нибудь сами разберемся, о чем ставить общественность в известность, а о чем погодить, сказал Бесчастнов. Но в принципе, ты прав, информацию пора давать, дозированно. Разрядка напряженности, сказал я, нам нужна разрядка. Я понимаю, что капитализм и социализм несовместимы, но надо как-то уживаться. А без свободного обмена информацией и технологиями, а также совместных проектов, особенно в космосе и сфере безопасности, это невозможно. Технологиями, взвился Брежнев. Ты считаешь, нам нужно передать Западу наши новые технологии, не жирно им будет? Пусть готовые изделия берут. Считаю, да, ответил я спокойно. Нужно передавать технологии. Не сразу. Сначала пообещать. Потом долго, очень долго, держать эту морковку перед их носом. А потом, когда станет ясно, что они их вот-вот украдут и скопируют, торжественно передать. Не безвозмездно, конечно же, Леонид Ильич, вы же должны понимать, что подобные вещи долго в тайне не удержишь. Колесом, электричеством или периодической таблицей Менделеева пользуется все человечество, неважно, кто именно все это изобрел и открыл. И потом, мы всегда будем впереди, это я обещаю. За гравигенераторами и сверхпроводимостью последуют термоядерные реакторы, персональные ЭВМ, объединенные в сеть, база на Луне и многое другое. Они будут только догонять и в конце концов проиграют экономически. Особенно, когда мы установим связь с... Я показал глазами на потолок. «Это еще с кем?» – спросил Бесчастнов обеспокоенно. «Я чего-то не знаю, не волнуйтесь, Алексей Дмитриевич», – успокоил я его. «Есть гипотеза, и вам она наверняка известна, что человечество не одиноко во Вселенной. Буквально на днях у нас появилась возможность это доказать. Кстати, Леонид Ильич, действительно появилась, я еще не успел вам рассказать. Мне потребуется командировка в Пуэрто-Рико». Там имеется отличный радиотелескоп, который может нам помочь. Охрану мне увеличили до 4 человек. Впрочем, я уже начал привыкать ко всем неудобствам, связанным с постоянным присутствием в жизни посторонних людей, и не особо возражал. Надо, значит, надо. Кроме этого, мы согласовали частичное рассекречивание моей личности, что, сколько и кому рассказывать. Первый, кому я позвонил, чтобы дать разрешенную информацию, был репортер «Комсомольской правды» Аркадий Горский. «Я знал», — радостно воскликнул прожженный газетный волчара, услышав мой голос. «Знал, что ты позвонишь». «Откуда?» — удивился я. «Даже я еще вчера этого не знал». «Интуиция», — пояснил Аркадий. «Она же газетная чуйка, вырабатывается с течением времени. Не у всех, конечно, только у самых лучших. Так что интервью?» «Да», — сказал я. «Наверху дали добро. Надеюсь, главлит один в курсе. А то знаю я, как у нас бывает, ты будешь бурчать или интервью брать», — поинтересовался я. «Учти, нужно быстро. Американцы на хвосте. Хрен им, а не Сережу Ермолова», — воскликнул Горский. «Комсомолка будет первой. Ты в редакцию приедешь или мне подскочить, куда скажешь?» «Сегодня могу приехать», — сказал я. «В течение 40 минут». «Шикарно», — обрадовался Горский. «Жду». Интервью со мной в «Комсомольской правде» вышло через 2 дня. Почти во всю вторую полосу, с фотографией, на которой я красовался с золотой звездой героя на груди на фоне Кремля, специально ради этого снимка пришлось на Красную площадь ехать. Взгляд устремлен в светлое коммунистическое завтра, лицо мужественное и вдохновенное. «Юра», — сказал я фотокору комсомолки Юрию Хомчику, — «тебе не кажется, что пару лет назад ты уже снимал меня точно так же, только на фоне кушкинских сопок?» «Кажется», — охотно согласился ушлый фотокор, бешено щелкая камерой и не отрываясь от видоискателя. «Так надо, чувак. Ну-ка, поверни чуть голову вправо и подними подбородок. Вот так, хорошо, отлично. Конец света, как сказал бы фотограф из «Вся королевская рать» Роберта Уоррена 2. «Можно подумать, ты читал «Вся королевская рать», — сказал Горский. «Ха-ха», — гордо ответил Хомчик. «Представь себе, и вообще, это называется... стиль». «Слышал такое слово? Стиль отпад», — прокомментировал Горский. «Он самый», — подтвердил Хомчик и показал мне большой палец. «Мы закончили. Все девки нашей необъятной родины послезавтра будут твои, обещаю. Один главное управление по делам литературы и издательств АБРАФИЦ, главлит, орган Государственного управления Союза Советских Социалистических Республик, осуществлявший цензуру печатных произведений и защиту государственных секретов в средствах массовой информации в период с 1922 по 1991 годы. 2. На русском языке впервые опубликован в журнале «Новый мир» в 1968 году. Глава 20. Звонок в Сан-Франциско. «Как будет по-городски спасите мою душу?» Интервью вышло под заголовком «Парень из будущего». Высший пилотаж, как по мне. Тут тебе и уместный пафос, и намек на головокружительную тайну, и перспектива светлого коммунистического завтра, все, как мы любим. Если после статьи 2-летней давности «Подвиг на границе» я не особо ощутил на себе силу печатного слова, поскольку был моложе и находился в другом окружении и статусе, то сейчас все изменилось. Двери, которые раньше открывались со скрипом, распахивались настежь при одном моем появлении. Центральные газеты, телевидение и радио выстроились в очередь, чтобы сделать интервью со мной. Меня стали узнавать на улицах, и я, наконец, осознал, для чего нужна охрана. Конечно, срабатывала и звезда героя, которую по статусу награды мне полагалось носить на груди постоянно, по крайней мере, при наличии пиджака. «Как хорошо, что я не ревнивая», — сказала задумчиво Кристина, прочитав интервью на нашей, как мы ее называли, конспиративной квартире в Лефортово. «Но учти, до поры до времени, только попробуй дать мне повод. Давать женщине, профессионально владеющей рапирой, повод для ревности», — воскликнул я. «Нет уж, увольте. И вообще, от добра добра не ищут. Ах ты, паразит!» Она стукнула меня кулаком в грудь. «Разве так нужно отвечать девушке?» «А как?» — удивился я. «По-моему, я только что сказал, что ты у меня одна, и менять это положение дел я не собираюсь». «Дурак», — сказала она. Я притянул ее к себе, запечатал рот поцелуем, и на какое-то время окружающий мир исчез для нас обоих. Такеру Ломбарди я позвонил через день после выхода интервью в «Комсомолке». Позвонил в редакцию «Сан-Франциско Кроникл», другого телефона у меня не было, в 9 вечера по московскому. Учитывая разницу во времени, в Сан-Франциско было 11 часов утра, или 11 а.м., как обозначается у них. Звонил из квартиры родителей и уже не в первый раз подумал, что мне нужно какое-то рабочее место. Жизнь ускорялась и в то же время более-менее организовывалась. Мне уже не приходилось мотаться, как угорелому зайцу, по чужим кабинетам, проектным институтам, заводским и фабричным цехам. А вот директора и начальники всевозможных рангов, наоборот, все чаще хотели со мной встретиться по тем или иным вопросам. Почему я должен к ним бегать? Пусть они бегают ко мне. Заведу часы приема, длинноногую секретаршу. Отставить длинноногую, Кристина не поймет, да и сам не хочу. Пусть будет в возрасте, но умелая, исполнительная и знающая. Кофе, чай, бутерброды, опять же, все, как у людей. 300 знаков в минуту на пишущей машинке, не меньше. Можно даже без беломорины во рту, хриплого голоса и красной косынки в ящике стола. Хотя этот образ мне и нравится. Создатель, когда уже у меня руки дойдут до персонального компьютера с печатным устройством. Целых 3 союзных министерства. Электронной промышленности, радиопромышленности и промышленности средств связи вместе с Государственным комитетом Совета министров СССР по электронной технике и профильными институтами тормозили в этом вопросе, как начинающий лыжник на крутом горном склоне. А ведь я насовал им прогрессивных идей, вроде бы расписал, как и что нужно делать. Нет, все равно тормозят. С одной стороны, понятно, микроэлектроника в СССР развита плохо. Даже, можно сказать, хреново. У нас телевизоры до сих пор на лампах выпускаются, транзисторы через один в брак уходят, а экспериментальные микропроцессоры только-только начали появляться в единичных экземплярах. Какие уж тут компьютеры, ничего. Повсеместное внедрение гравигенераторов, сверхпроводимости, а вскоре, надеюсь, и управляемого термояда вместе с резким качественным скачком в производстве ракетной, космической и военной техники потянет за собой и развитие вычислительных мощностей. Просто деваться будет некуда. Ну, а если и производственная необходимость не подействует, придется пинать нерадивых по административной и партийной линии. Больно, по-сталински. Ну, почти. Все-таки шарашки и расстрелы, не наш метод, не городский. «Человек труда» — это звучит гордо. Так у нас, на Гораде. Это в пьесе Максима Горького «На дне пьяный сатин» рассуждает о человеке вообще. Человеке, как венце мироздания. Человеке, которого нужно уважать только за то, что он человек. Ну уж нет, безвольного пьяницу или наркомана, разрушающего свою семью и себя самого, уважать ни за что. Патологического лжеца, интригана, карьериста и властолюбца, тоже. Вора и убийцу, тем более. Пусть их закон уважает. Уважение достоин лишь человек дела. Дела и любви, хотя последнее, трудно. Ошибаться можно, врать нельзя. Вот девиз настоящего Горадца. Особенно врать самому себе. Что хорошо Гораду, то хорошо и Советскому Союзу, а затем и остальным странам на земле. Заставлять никого не будем, сами придут. Пока думал обо всем этом, меня соединили. Хилла. Сказал я по-английски с нарочито южным тягучим выговором. «Это редакция «Сан-Франциско Кроникл». Она самая, парень», — ответил чей-то хрипловатый голос на другом краю земли. «Это из России вас беспокоит. Меня зовут Сергей Ермолов, и я...» «Один момент», — сказал голос. «Такер», — услышал я. «Такер, твою мать, быстро тащи сюда свою задницу. Твой Ермолов звонит». Через несколько секунд я услышал в трубке взволнованный голос Такера. «Сережа, я... Привет, Такер. Привет, парень. Ты не представляешь, как я рад, что ты позвонил. Отчего же? Представляю. Я тоже рад тебя слышать. Я пытался тебя найти. Мне сообщили. Потому и звоню. Мы тут подумали и решили, что уже можно дать немного больше информации американскому читателю. Мы – это кто? Прости, мы – это я вместе с руководством Советского Союза, сказал я. Ты общаешься с руководством Советского Союза, Такер? Ты вообще забыл, что ли, как и при каких обстоятельствах мы встретились, и кто меня от вас вытащил? Конечно, общаюсь. Как иначе мы в Советском Союзе запустили бы производство гравигенераторов и сверхпроводящих катушек? Да, конечно, просто я не думал. Погоди минуту, я диктофон к телефону подключу, окей, а в блокноте скорописью слабо записывать? Подколол я. В блокноте, само собой, серьезно ответил Такер. Диктофон, для подстраховки. Окей, согласился я. Подключай, я сегодня сама доброта. Пока он возился, я думала Сан-Франциско. Вспоминал этот город на холмах, его парки, площади, скверы, улицы, отчаянно ныряющие вниз и не менее отчаянно карабкающиеся вверх. Залив с одной стороны и сверкающий под солнцем океан, с другой. Мост Золотые Ворота и мост Окленд Бэй-Бридж. Вкуснейший суп клэм-чаудер в хлебной тарелке на набережной. Окленд и любимый салун Джека Лондона, первый и последний шанс. Черт возьми, подумал я, да ты соскучился, парень, и если бы только по Сан-Франциско. В конце концов, не так уж и долго ты пробыл в этом городе, чтобы успеть по-настоящему его полюбить. А вот по Церцус Смеркус соскучился действительно. Как там старина Мэтт, мама Рэйчел, Том, Дэвид, Венди и остальные? По-прежнему колесят по стране. Интересно, кем меня заменили и заменили ли вообще? Да, неплохо было бы повидаться. А что, если выгорит с Пуэрто-Рико, а оно, надеюсь, выгорит, никуда не денется, можно запланировать чуть больше времени и смотаться на материк, Штаты. Не могу сказать, что в ЦРУ у меня друзья, но, в конце концов, они подарили мне замечательный фотоаппарат. Думаю, не откажутся в качестве жеста доброй воли помочь найти Церцус Смеркус. Вот, вот, на чем нужно делать упор в интервью, на жестах доброй воли и разрядке напряженности. Хватит воевать и копить оружие друг против друга. Давайте сотрудничать. Впереди у человечества много дел, грандиозных целей и задач. Нас ждут звезды, черт возьми. Самое интересное, что так все и есть на самом деле. Ни словом не совру. Интервью получилось долгим. Я сказал все, что хотел, и даже больше. В частности, пришлось упомянуть о Кристине. Нет, ну а как? Поражать американского обывателя-читателя, так поражать, в самое сердце, без интимных подробностей, разумеется, но о случае на фехтовальной дорожке рассказал и тут же вернул предложение. Такер, не забудь написать, что Советский Союз и я лично готовы обсудить предложение заинтересованных американских компаний о новых сплавах для спортивных фехтовальных клинков. Насколько я знаю, эта проблема не только у нас, везде они ломаются, а то наши металлурги что-то тормозят. Короче, кто первый встанет, того и тапки. Это как? Не понял Такер. Я объяснил. Такер и еще несколько голосов в трубке расхохотались. Ага, значит, половина редакции у телефона. Это хорошо, народу, в том числе и американскому, нужны здоровые сенсации. Особенно репортерам. Труднее всего было отвечать на вопросы о том, откуда у обычного советского мальчишки возникли все эти фантастические знания и умения. Здесь пришлось делать упор на старый проверенный рассказ о столкновении с грузовиком в городе Кушка, американским грузовиком, между прочим, последовавшей вслед за этим клинической смерти и чудесном исцелении, после которого все эти открытия и способности и возникли. Сами собой, не поверил Такер. Получается, да, скажи, он чуть помедлил. А у тебя, когда ты был в коме, никаких необычных видений не было? Вот же, зараза, подумал я, в корень зрит. Настырные ребята эти американские репортеры, не отнять. Ладно, напустим чуток туману, заодно и заинтригуем по самое не могу. Были, признался я. Какие, можешь описать? Пока нет. Были смутные видения, скажем так. Однако, благодаря им, у меня возникла некая гипотеза, которую я надеюсь очень скоро проверить. Не без вашей помощи, к слову. То есть, я рассказал о возможном посещении Пуэрто-Рико и астрономической обсерватории Аресиба. Нужно уточнить кое-какие данные, пояснил, которые мы уже получили самостоятельно. В Аресиба отличный радиотелескоп, с его помощью, надеюсь, это можно будет сделать. Разумеется, если нам пойдут навстречу. Если все получится, человечество ждет сенсация, превосходящая изобретение антиграва и сверхпроводимости при комнатной температуре. «Конец света», — сказал Такер, и я подумал, что книгу «Вся королевская рать» читали не только Хомчик с Горским. «Намекнуть хотя бы можешь, о чем речь?» «Намекнуть могу», — сказал я. «Братья по разуму, есть подозрение, что они все-таки существуют». «Конец света», — повторил Такер. «Я могу об этом написать, а чем конкретно?» «О том, что советский парень, 15-летний гений вундеркинд Сергей Ермолов, благодаря которому человечество получило гравигенератор и сверхпроводимость при комнатной температуре, считает, что инопланетяне существуют и собирается это скоро доказать». «Конечно», — сказал я, — «чего бы я иначе тебе звонил? Давай-ка встряхнем этот мир, Такер, встряхнем, как следует». Что-то он застоялся. Наконец, положил трубку, перевел дух, потер левое ухо и тут заметил маму с папой и Ленкой. Родители и сестра вышли из кухни и теперь смотрели на меня. Мама в домашнем халате, папа в спортивных штанах и майке, Ленка в цветастом платьице и с любимым плюшевым зайцем в руках. Я улыбнулся. Мама слабо и как-то грустно ответила на мою улыбку, а Ленка и папа остались серьезными. «Эй», — спросил я, — «все нормально, это ты нам скажи», — сказал папа. «Я в Сан-Франциско звонил, по делу, поэтому по-английски говорил. Что-то не так, пошли на кухню», — мотнул головой папа и скрылся в дверях. За ним последовала мама и, чуть помедлив, Ленка, по-прежнему прижимая к себе зайца. «Да что случилось-то?» Я быстро прокрутил в голове события последних дней. Вроде, ничего плохого. Работал как обычно. Готовился к поступлению в Бауманку, хотя, что там готовится, давно готов. С Кристиной встречался, звонил вовремя, если задерживался или вовсе не приходил ночевать. «Хм, может, пора Кристину домой привезти, познакомить с родителями и сестрой? Правда, она, вроде, не особо стремится, но, ладно, сейчас выясним». Но родители явно в тревоге. Я прошел на нашу кухню, сел за стол. Поужинали мы в 8 часов, тогда же и чаю попили, теперь стол был пуст и чист. «Ну давайте», — сказал я, — «выкладывайте, что произошло. Я же вижу, что вы как не родные, а мы не знаем, родные мы тебе или нет», — жестко сказал отец и закурил, резким движением пододвинув к себе пепельницу. «Петя!» — воскликнула мама. «Что, Петя, что, Петя?» Отец явно едва сдерживался. Это было очень странно. Самообладанием отца я законно гордился. «Папа», — сказал я, — «может, хватит, в чем дело, говори уже, в чем дело?» «Хорошо, сейчас я покажу тебе, в чем дело». Он оставил сигарету в пепельнице, встал, вышел из кухни и через полминуты вернулся с нашим магнитофоном Яуза-5, водрузил его на стол, включил. Катушки закрутились, шипение. «Не надо», — произнес мой голос по-русски, — «не надо». «Дгардин Найри Наримана, Дгардин Найри Аримана, Лагундуна, Лагундуна, Кидзули Неса, Асинблагит, Кидзули Неса, приехали». Это, несомненно, был мой голос, без всяких сомнений. «Ну надо же, все один к одному. Что ж, значит, действительно, время пришло». «Во сне разговаривал», — догадался я, подумав при этом, что мог бы предусмотреть это и раньше. Предусмотреть и принять меры. Но Кимр Аргели не разговаривал во сне, а вот Сережа Ермолов, судя по всему, разговаривал. После почти смертельной травмы в кушке перестал, но затем снова начал. «Это я», — сказала Ленка. Я услышала и маму с папой разбудила. Я испугалась. Она крепче прижала к себе зайца. «Ты очень громко говорил. Три ночи подряд. Спокойно, сестричка», — сказал я. «Бывает, что люди разговаривают во сне. Что это за язык?» — жестко спросил папа. «Папа, я посмотрел отцу в глаза. Мы не на допросе. И я твой сын, а не враг. Что ты здесь говоришь, сынок?» — мягко спросила мама. «Спасите мою душу», — перевел я. «Спасите мою душу. Помогите, помогите. Я вернусь, обещаю. Я вернусь. Мама, папа, это не земной язык. Это язык жителей планеты Гарат, которая находится от нас на расстоянии 239 световых лет в рукаве Ориона. Зачем, по-вашему, я ездил в Ленинград, в Пулковскую обсерваторию? Мне нужно было найти подтверждение моим догадкам». «Каким догадкам?» – спросил папа. «Догадкам, что мы не одни во Вселенной. Мы проговорили до поздней ночи, выпили чайник чая и съели все любимое папино печенье юбилейное, которое он неизменно употреблял на завтрак, намазывая сливочным маслом. «Ничего», — сказала мама, распечатывая последнюю в доме пачку и ловя папин ревнивый взгляд. «Яйцами всмятку обойдешься. Завтра еще куплю», — пообещал я. «Сразу пачек 10 или 20». К этому времени первый шок прошел. Как ни странно, в том, что я не сумасшедший и не завербованный американцами шпион, больше всего убедили родители мои, скажем так, физические возможности. Пришлось входить в Арна, демонстрировать туманный плащ и прочие штучки. «Сумасшедшие так не могут», — сказал отец, — «это верно. Впрочем, и не сумасшедшие тоже. Так никто на земле не может, папа», — сказал я. «Никто, кроме меня. Но этому можно научить, поверь. Трудно, но можно». «Всех?» — спросил папа. «Нет, взрослых очень трудно, почти невозможно. А вот детей, начиная лет с 12, да, можно. Я умею», — пробормотала Ленка, клюя носом в зайца. «Правда, Зэ, братик нас учит. Ну-ка, пошли спать». Отец взял Ленку на руки и понес в ее комнату. Мама последовала за ним. «Кажется, пронесло», — подумал я. «Все-таки велика сила родительской любви. Они приняли даже то, что их сын уже не совсем их. Где-то далеко-далеко есть планета Гарат, с которой в угасающее сознание их сына каким-то невероятным, абсолютно фантастическим способом попало такое уже угасающее сознание другого человека, взрослого инопланетянина по имени Кимраргели. Не случись этого, погибли бы оба, а так, выжили. Да, их сын стал другим, настолько другим, что и представить страшно, но это... По-прежнему их сын и брат, у него память Сережи Ермолова, и сыновья любовь Сережи Ермолова, что до Кимрарагели. Что ж, бывает и так, до сегодняшней ночи мы этого не знали, а теперь узнали. Бывает и так, остается это принять. В конце концов, ничего совсем уж страшного не произошло. Если бы их сын лежал сейчас в могиле на кладбище в далеком южном городе Кушка, вот это было бы, действительно, страшно. Будем жить, жить, любить и надеяться. Глава 21. Поступление в Бауманку. Дальний Восток. Река Хор. После публикации интервью в Сан-Франциско Кроникл, за мной началась самая настоящая репортерская охота. Никогда не думал, что такое количество зарубежных журналистов и газетчиков аккредитовано в Москве. Натуральный боевой отряд. France Press, Associated Press, Reuters, не говоря уже про наши ТАСС. Казалось, объединились в стремлении заполучить меня в свои загребущие ручонки. Эти проныры мгновенно вычислили обе мои квартиры, родительскую и съемную в Лефортово, и дежурили возле них посменно, в надежде, что я скажу им хоть несколько слов. Доставалось и Кристине, и даже ее бабушке-тетке из Кривоколенного. Причем им пришлось даже хуже, поскольку я-то ходил с охраной, а они без. Дедушка Леша, доехав на своем верном и вечном трофейном BMW 326 из своего поселка Каменномосски, который они с бабушкой по старинке называли станицей, до Майкопа, позвонил по межгороду и сообщил, что к ним с бабушкой приезжали газетчики из самого Краснодара. «Тобой интересовались, внучок», — радостно вещал он в трубку. «Что, мол, да как, каким был в детстве, как мы антиграф делали в нашем сарае в Алмалыке? Ну, я им и наплел 40 бочек арестантов. Мол, ты в 5-летнем возрасте еще мог лягушку так загипнотизировать, что она падала лапами кверху или прыгала через травинку по твоей команде, а идея антиграва этого тебе во сне пришла, как периодическая таблица элементов Дмитрию Ивановичу Менделееву. В нашем доме в Алмалыке пришла, хе-хе, подбой настенных часов. Помнишь часы, до сих пор идут, тебя ждут. Ты, значит, вскочил посреди ночи и тут же все записал и зарисовал. Ну, а я уже потом сделать помог. Ну ты, деда, даешь, только и смог я сказать. А что, пусть знают нас, Ермоловых, гордо заявил дед. Одно скажу, Юзика и Фиру упоминать не стал, пусть живут спокойно, но они знают обо всех твоих успехах, все хорошо у них, привет тебе передают. Мне, между прочим, теперь в кафе «Тополь» есть у нас такое, здесь в Каменномосской, бесплатно наливают. Ну как бесплатно, в кредит. Говорят, заходите, Алексей Степанович, почаще, всегда нальем, потом отдадите. Как не налить родному деду такого героического человека? Гордимся, говорят, что такие люди теперь у нас проживают. Ты, деда, поаккуратнее там с наливом, обеспокоился я, зная характер деда Леши. Чтобы не пришлось мне ехать от пьянства тебя лечить. Обижаешь, Сережка, твой дед меру знает, хоть у бабки Зины спроси, вот она рядом стоит, хоть у прабабки твоей, моей мамы, дай ей бог здоровья,